Глава 24. Эжени. «И кто это у нас тут такой стройненький в моих владениях?» Если учесть, что в этот момент обнимала Рыжика, согнувшись замысловатой буквицей, то вопрос относился к моему тылу. И голос такой развязанный, хамоватый, что немного напрягло. Я обернулась на голос, хлопая наивно ресницами, а сама рассматривала незнакомца, что стоял, перекрывая мне выход из денника. Красивый брюнет с короткой стрижкой и широкими полосами бакенбард почти до подбородка, слащавой улыбкой и тонкой полоской черных усиков над верхней губой. Явно не дракон и не аристократ, хотя одет очень красиво и дорого. То, что он не дракон, я поняла по бакенбардам и усам. За сегодняшний день я увидела разных драконов, молодых и старых, но у всех лицо было чисто выбрито, словно и не росло на нем никогда ничего. И я не говорю только про короля Теодора, Леона и остальных принцев. Стоя за шторой, я разглядела много мужчин, что сидели в третьем и далее рядах. Со слов любопытных девиц, что отпихивали меня от щели, чтобы встать на мое место, только маги и короли, люди, имели растительность на лице. Но а то, что он не аристократ, говорили его собственные слова о владениях. Если рассматривать широко, то замок и прилегающие территории принадлежат конфедерации королевства, и никто им полностью не владеет. А вот о владении конюшней при замке мог говорить лишь тот, кто в ней работал на высокой должности. Похоже, передо мной старший конюх, или как он в учере называется. «Так-так-так, несанкционированный питомец», — незнакомец презрительно глянул на Рыжика, затем вновь на меня, мазнув по мухе совершенно незаинтересованным взглядом, словно его и не было рядом. Я немного опешила, озадаченно глядя на конька, который воинственно топтался перед мужчиной и угрожающе клацал зубами, словно отпугивая, но безрезультатно. Муха, похоже, стал невидимым, в отличие от мужчины. Пока я удивленно пялилась на конька, местный владелец принял мое молчание за смущение или заигрывание и преодолел расстояние денника в несколько шагов. И, облокотившись о побеленную стену, навис надо мной, посылая в мой адрес призывную улыбку. «Правилами отбора запрещены всякие питомцы на территории замка», — мурлыкал усач, заглядывая мне в глаза. «Но я могу что-нибудь придумать за... немного внимания с вашей стороны». «Да, то пусто, то густо, как говорит наш смотритель библиотеки на наплыв жаждущих до знаний студентов. То не было поклонников, а то на каждом углу. И если принцы были немного наглые, то при этом от них веяло легкостью и весельем, словно я в академии среди сокурсников, то от этого владетеля просто разило клеймом «волокита» и «срамотник». Кстати, это слова не у нас в Лурии ходят, а где-то в Майорате. Тетя лет 10 назад взялась найти невесту одному местному графу, но не завершила дело и ушла, резко хлопнув дверью на весь Майорат. Правда, ей пришлось вернуть задаток и неустойку, но она несколько месяцев потом еще бушевала, называя бывшего клиента именно такими словами. Мама тогда на нее все время шикала, опасаясь, что я услышу и начну задавать вопросы, а еще хуже — произносить вслух. Как мама ни старалась, а слова я запомнила и даже пыталась найти их значение в словаре, но ничего не поняла. Осознание этих слов пришло несколько лет назад в академии, но вот полный комплект из этих слов не подходил никому до вот этого вот момента. Я немного поежилась. Не от страха, просто мужчина стоял слишком близко, оставляя между нами пространство в три ладони, и мне жутко хотелось отодвинуть его обратно к двери в денник. «Я вас не знаю», — спокойно ответила, правда, безответной улыбки. «Рано еще улыбаться. Вдруг вы обманете. Представьтесь, пожалуйста». Мужчина сделал полшага вперед, сокращая расстояние, а главное — спасая свой филей, потому что в том месте, где он только что стоял, клацнули зубы мухи. «Горю желанием представиться», — слишком интимно проговорил этот мужчина, оправдывая начало фразы. «Горит он. Ну-ну. Леон, принц Миенский». «Чего?» Невидимый мужчине муха даже на хвост свой присел от шока и рот распахнул почти до земли. И я прекрасно понимала конька, сама опешила, но тут во мне заиграл азарт. Как далеко готов зайти этот шельмец? «Не думайте, я не беспечная, Видела, куда клонит этот владелец. Но я была уверена, что в нужное мгновение в моих руках появится кочерга, если в Учере не сработает королевская защита. В Лурии, когда меня и других литошек представляли королю, то одним из подарков в честь пробудившейся магии король каждый из нас дал защиту от безосновательных мужских притязаний. Звучало вычурно, но сама защита оказалась очень действенной. Любые поползновения в сторону нашей чести пресекала на счет три. Проверено неоднократно. И вымучено, правда, не мной, другими литошками. Некоторые девочки, даже не желая этих самых поползновений, получали их только после свадьбы. Король наш очень боялся, что магия полета прельстит кого-нибудь из соседних королевств, и нас, неопытных девушек, начнут соблазнять и вывозить из страны. Тетя считает, что король перестарался. Так что я была уверена, что мне ничего не грозит, хотя в случае с драконами из Учера быстрее проявляла свои защитные свойства кочерга. Неизвестно, чьими стараниями приросшая ко мне. Хотя я уже почти догадалась, кто мне создал подобную защитную систему. По мне, лучше бы, как у мухи было, стала невидимой и неслышимой, и жди, когда опасность пройдет. Эхар, разве в конюшне все идет настолько гладко, что не требуется твоего присутствия?